Все было великолепно, ново, и ему называли цену каждой вещи. Но Жульен видел здесь во всем что-то гнусное, пахнущее краденными деньгами. Все в доме, кончая слугами, держали себя так, точно защищались от чего-то презрения. Сборщик податей, акцизный смотритель, жандармский офицер и 2-3 других чиновника явились со своими женами. За ними появилось несколько богатых либералов, пригласили к столу. Жульен, и так уже скверно настроенный, вообразил себе, что за стеною столовой сидят несчастные, презреваемые, и вся эта безвкусная роскошь, которую его хотели поразить, результат утайки их порции мяса. «Теперь они, должно быть, голодают», — подумал он. Горло его сдавило. Он не мог есть и почти не мог говорить. Еще хуже стало через четверть часа. Откуда-то издалека доносился мотив народной песни, надо осознаться, довольно гнусной, распеваемой каким-то из затворников. Господин Вально метнул взгляд на одного из парадных лакеев, который исчез, и пение вскоре умолкло. В эту минуту лакей налил Жульену Рейнвейну в зеленую рюмку, и госпожа Вально предупредительно заметила, что это вино стоит 9 франков бутылка на месте. Жульен со своей зеленой рюмкой в руках сказал господину Вально: «Не слышно больше этой дрянной песни». «Я думаю», — ответил торжествующий директор, — «я заставил замолчать эту рвань». Это слово показалось Жульену слишком сильным. Он воспринял внешнюю сторону, но все еще не сущность своего положения. Несмотря на столь часто практикуемое им лицемерие, он почувствовал, как по щеке его скатилась крупная слеза. Он постарался скрыть свое волнение за зеленой рюмкой, но не в силах был воздать должное Рейнвейну. «Помешать петь», — подумал он, — «о, Господи, и ты это терпишь!» К счастью, никто не заметил его мещанской чувствительности. Сборщик податей запел роялистскую песню. Во время шума, когда припев был подхвачен хором, Жульен подумал: «Вот грязная будущность, которой ты достигнешь и будешь ею наслаждаться только при таких обстоятельствах, подобной компании. Быть может, ты будешь получать жалование в 20 000 франков, но зато в то время, как ты будешь обжираться мясом, ты будешь запрещать петь несчастному заключенному. Ты будешь задавать обеды на деньги, украденные от его скудного содержания, и во время твоего обеда он будет чувствовать себя еще несчастнее. О, Наполеон, как сладостно было в твое время прокладывать себе путь через опасности битвы, но как подло увеличивать скорбь несчастных!» Признаюсь, слабость, обнаруженная Жульеном в этом монологе, внушает мне о нем жалкое мнение. Он оказывается достойным собратом этих заговорщиков в желтых перчатках, которые намерены изменить весь механизм огромного государства, но не желающих притом иметь на совести ни малейшей царапины. Жульен был неожиданно возвращен к своей роли. Его ведь пригласили обедать в такое прекрасное общество не для того, чтобы мечтать и играть в молчанку. Бывший фабрикант-мануфактурист, член-корреспондент Безансонской и Юзесской академии, обратился к нему с другого конца стола с вопросом, действительно ли он, судя по общим отзывам, так изумительно изучил Новый Завет. Воцарилось глубокое молчание. Точно по волшебству Новый Завет с латинским текстом очутился вдруг в руках ученого-члена двух академий. После ответа Жульена была прочтена первая попавшаяся часть фразы по латыни. Он ответил конец. Его память оказалась ему верна. Этому чуду удивлялись с большим оживлением до конца обеда. Жульен смотрел на сияющие лица дам. Некоторые были очень недурны. Он отметил жену сборщика, прекрасного певца. «Мне, право, стыдно говорить так долго по латыни в присутствии всех этих дам», — сказал он, глядя на нее. «Если господину Рубиньо, это был член двух академий, будет угодно прочесть первую случайную латинскую фразу, я вместо того, чтобы отвечать конец текста, попробую перевести экспромтом. Это второе испытание было венцом его славы. Здесь находилось несколько богатых либералов, имеющих детей, у которых были возможности получить стипендии, и по этому случаю внезапно переменивших взгляды. Несмотря на эту тонкую политику, господин де Реналь никогда не соглашался принимать их у себя. Эти славные люди, знавшие Жульена только понаслышке и видевшие его только верхом в день въезда короля, оказались теперь его самыми восторженными поклонниками. Когда этим дуракам надоест слушать библейский стиль, в котором они ничего не понимают, — думал он. Но, напротив, этот стиль забавлял их своей странностью. Они много смеялись, но Жульен, наконец, встал. Он поднялся с серьезным видом, лишь только пробило 6 часов, и заявил, что ему надо приготовить главу из новой теологии Лигорио, которую он должен завтра отвечать господину Шалану. «Ибо мое ремесло, — прибавил он с милой улыбкой, — заставлять отвечать уроки и отвечать самому». Много смеялись, восхищались им. Так принято в Верьере. Жульен встал, и все, несмотря на светские правила, тоже поднялись из-за стола. Таково обаяние гения. Госпожа Вально задержала его еще на 4 часа. Ему пришлось прослушать, как ее дети отвечают катехизис. Они делали самые забавные ошибки, на которые он один обратил внимание. Но он не решился их остановить. «Какое незнание основных законов религии!» — подумал он. Наконец он раскланялся и надеялся ускользнуть, но пришлось выслушать еще басню Ла Фонтена. «Это очень безнравственный писатель», — сказал Жульен госпоже Вально. «Известная басня о мессире Жанне Шуаре высмеивает самые почтенные вещи. Его сильно порицают самые лучшие комментаторы». Уходя, Жульен успел получить 5 или 6 приглашений на обеды. «Этот молодой человек делает честь всей округе», — воскликнули в один голос все развеселившиеся гости. Дошло до того, что они стали поговаривать о том, чтобы выделить ему стипендию из общинных средств и дать ему возможность продолжать обучение в Париже.